Глава 8. К нему, к тому, к другому миру и потянуло Сошнина. Он запер дверь, перегнулся через лестницу. Под ней мирно спал, уронив пустую бутылку на бок, чужой человек. О, Господи, да чего ж надоело! На улице подмораживало. Уже не капало, лишь сочилось с крыш, удлинялись четко по желобам шифера прочерченные сосульки, и на конце каждой из них звездочкой мерцала остывающая капля. В небе тоже процарапывались сквозь муть и хмарь кособокие звезды. Яснее светились огни на железнодорожной станции. Теснее и дружнее сдвинулись многоэтажные дома города. И лишь по берегу реки фонари все еще плавали желтками в яично-белесом испарении. Холмы, все отчетливее проступавшие за станцией, как всегда, полны были тайной задумчивости и значения. И гуще всюду светились фонари и окна окраинных деревянных поселков. Со станции слышались объявления. Как раз принимали поезд на Ленинград. И Сошнину до крику захотелось уехать на край света. Уехать тихо, тайком ото всех, прежде всего от себя. Он еще раз позавидовал тем, кто куда-то и зачем-то ехал. Были у людей какие-то цели, занятия, думы. Что-то или кто-то тянул их или толкал вдаль, в дорогу. И, может быть, где-то даже ждал. В половине 12-го со станции Вейск отправлялся на помаженный фирменный поезд на Москву, «Заря Севера». И возле раскрытых ворот задом к перрону почтительной чередой стояли разных марок машины. Среди них черная «Волга», по номеру давно известная Сошнину. На этой машине возили важного ныне человека в городе, Володю Горячего. Дядя Володи Горячего был начальником Вейского отделения железной дороги. Крутой, видный местный руководитель и общественный деятель, много полезного делавший для транспорта города и народа. Жена его, Алевтина Ивановна, добрейшей души человек, отчего-то не могла рожать, и когда в родной деревне Горячевке умерла многодетная сестра Горячего, решено было взять из деревни младшенького Володю. И взяли, и полюбили, и растили, балуя. Парнишка рос дерзкий, настырный, рано устремленный к самостоятельности. И, конечно же, такой кадр не мог не спуститься с горы. Так назывались насыпи, на которых стояли дома железнодорожных управленцев и само управление отделения дороги, и не примкнуть к трудовому народу в тетегранином тупике. Работал, пластал одежонку Володи Горячев. Спускалась Алевтина Ивановна вниз, пробовала воздействовать на Володю и изъять его из трудового коллектива. Да где ей в одиночку-то совладать с обществом? Однажды Володя заболел, лежал с температурой, ничего не ел, криком выживал из дому Алевтину Ивановну, требуя печенок и горьких яблок. Испортила ребенка, изуродовала, со шпаной разной связала. «Отвечай!» Наступала на тетю Граню Алевтина Ивановна. Задумалась тетя Граня. Никакими яблоками она ребятишек не кормила. Нет у нее на яблоки средств. Но просияла, о чем-то догадавшись. Завязала в узелок две печеные картошки, горстку луковичек, щепотку серой соли и отправила гостинец дорогому работничку. И сожрал ведь, сожрал борчонок все дотла, нарочно выпачкав печенками белоснежную скатерть, и пошел ведь, пошел на поправку. Поправившись, неслух опять спустился с горы на железную дорогу работать. Володя Горячев окончил школу, конечно же, с золотой медалью. Потом технологический институт, конечно же, с отличием. Потом еще в академии какой-то пообретался. И пошел чесать в гору, только уж не железнодорожную, в строительную гору. Быстро освоился с большой должностью и достойно, насколько это возможно в наши дни, хозяевал в самой крупной строительной организации города Вейска «Вейск гражданстрое», где насчитывалось более 10 тысяч трудящихся. Сколько там бездельников, не ведал даже сам руководитель треста. Сошнин встречался с Горячевым чаще всего в облсполкоме, где дежурил на тихом месте после того, как выписался из больницы с хромой ногой. «Здравия желаю, гражданин начальник!» Всегда одинаково приветствовал давнего соратника по труду на Желдортранспорте Володя Горячев и, подержав у виска руку, совал ее будто лопату в землю и нарочно стискивал чужую руку, проверяя силу. «Добро пожаловать, будущий химик!» Охотно откликался Сошнин и так сжимал руку Володи Горячева, что тот приседал. Сразу и химик, тряся холеную же кистью в воздухе, бурчал Володя Горячев. «С такой-то силушкой в инвалида затесался!» «Нам без этого нельзя», — ухмылялся Сошнин. «Без силы с вашим братом не управиться. Вот ты, я отчетливо это вижу, непременно попадешь в руки правосудия и прямым путем на химию. Воруете, потому что...» «Мы не воруем, мы экономим». «Слышал, слышал по местному радио». Сошнин постукал ногтем по ящику радиоприемника. «Весь гражданстрой сэкономил тысячи тонн бетона, кирпича, железа, стройматериалов. Вам, видать, лишнее дают?» «Ага, жди, догонят, да еще дадут. Когда от многого берут немножко, это не воровство, это дележка. Помнишь золотое наше детство, путевку в жизнь, помнишь?» «Я помню все, что ты не позабыл». «Мы что, детсадовцы? В Сибири вон шустряги ребята решили миллиард сэкономить, вот это масштаб». «Миллиард? Стырить?» «Ну и поднабрался ж ты у своих клиентов. Зачем тырить? Ничего не надо тырить. Если сибиряки подберут брошенный на реках и в тайге лес, достроят незавершенку и наведут порядок в сельском хозяйстве, они не миллиард, 5 миллиардов, может, и 10 народу вернут. Да еще и с извинением. Вот, мол, наши предшественники разбазаривали, пропивали, а мы хорошие, мы собрали. Эко место лесопед. Вот тебе и место, вот тебе и лесопед. Так значит, говоришь, химии мне не миновать? Вполне возможно. Новая эра жизни надвигается. Прямо оглянуться некогда, все эры, эры. Провожали какое-то столичное сиятельство, и оно, обласканное дружески настроенным народом, пьяненько куражилось, никак не могло попасть в широко распахнутую дверь вагона, вываливалось оттуда на готовно подставленные заботливые руки. И сиятельство-то, судя по непородистому, в бок скатившемуся пусцу, не очень уж и большое, из главка или из министерства, с этажа не выше, чем второго, но поди ж ты, вейская общественность привалила на станцию, высыпала на перрон. Главный инженер весь гражданстроя Ведерников тут был. Юркий пустозвон профсоюзник Хаюсов. Как же без него-то? Две дамочки-общественницы, числящиеся за отделом техники безопасности. Добчинский и Бобчинский из конструкторского отдела, недавние еще студенты политеха, и другие более сдержанно державшиеся подвыпившие личности. В стороне ото всех томился весь в красных пятнах на хмуром лице Володя Горячев. Он тоже делал сиятельству ручкой, вымученно ему улыбался, пил возле вагона с гостем, когда его подозвали из одного фужера коньяк, и общественницы, хлопая в ладоши, разгоряченно кричали: «Пить до дна, пить до дна!» Добчинский и Бобчинский, характеристику коим Николай Васильевич Гоголь составил так, что лучше уж составить невозможно, и поэтому напомню ее с извинительным поклоном в сторону нашего гениального классика. Петр Иванович Добчинский, Петр Иванович Бобчинский, городские помещики. Оба низенькие, коротенькие, очень любопытные, чрезвычайно похожи друг на друга. Оба с небольшими брюшками, оба говорят скороговоркую и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и серьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского. Вейские Добчинский и Бобчинский имели в именах разницу с гоголевскими персонажами. Одного звали Эдиком, другого Вадиком. Кроме того, одеты они были не в сюртуки тонкого сукна. В современные парадные костюмы заграничного покроя одеты были технические чиновники. На отворотах пиджаков, из-под распахнутых югославских дубленок цвета топленого молока, то и дело выныривали голубые поплавки, имеющие смысл показать, что эти люди с очень высшим образованием. Вместо коков добчинские и бобчинские имели гривы, на ночь завиваемые на женские бигуди. Вставных зубов, несмотря на молодость, у них был полон рот. Печатки на пальчиках, запоночки золотые, галстуки тонные, не иначе как с арабских или персидских земель завезенные. Добчинский и Бобчинский с умелой готовностью поддерживали под круглую попочку сиятельства, а оно все норовило ускользнуть. Вывалиться и то и дело к восторгу Добчинского и Бобчинского вываливалось. Дамочки-общественницы с визгом гонялись по перрону за шапкой. С умилением ее пялили на высокомудрую плешь дорогого гостя. Тем временем в вагон подавались сосуды и банки с маринованными белыми грибами, ивовые корзины с мороженой клюквой, местное монастырское сусло в берестяных плетенках, на шею сиятельству надеты были три пары липовых игрушечных лаптей, в узорчатом пестере позвякивали бутылки, в пергаментной бумаге, перевязанной церковной клетчатой ленточкой, уезжала из Вейска еще одна старинная, в свое время недогубленная, деревянная иконка. В хороводе бегал, гакал и ослеплял всех блицами, расстегнутый до пояса, распоясанный, вызывающий показной и пьяный, местный боец пера Костя Шеймарданов, которого Сошнин недавно в больнице, куда тот пришел отражать его героический поступок, уговаривал проехаться по деревням Хайловского района и выступить в печати серьезно и принципиально в защиту деревни. Зачем ему лизоблюду деревня? Зачем? Поезд «Заря Севера» уважительно тронулся. Почтительно отстранив гостя, одетый в парадную форму, величавый проводник вагона поднял железный фартук. Сиятельство меж тем все махало соболей шапкой, посылало воздушные поцелуи народу. Дамочки-общественницы рыдали. «Приезжайте, приезжайте, милости просим, всегда пожалуйста». Добчинский и Бобчинский, спотыкаясь, бежали за поездом, норовили дотронуться до ручки, и будь у поезда скорость гоголевских времен, они бы до Москвы добежали, не заметив того. Но на дворе 20 век. Поезд бахнул буферами, хрустнул железом, взвыл моторами электровоза и умчался, оставив сиротские одинокие фигурки Добчинского и Бобчинского на замусоренных и унылых желдорпутях, аж почти за станцией, возле пункта технического осмотра вагонов. Сошнин хотел пройти мимо Володи Горячего, но тот, видать, давно его заметил, кивнул и пошел рядом, глядя вдаль, в пустые небесные высоты. Пятна с его лица не сходили. Он, как ему казалось, про себя матерно ругался. «Вставь, вставь в комедию», — цедил Горячев сквозь зубы. «Да не забудь в финале помянуть, что в главке теперь удовлетворят все наши заявки. Этот сиятельный штымп всех нужных людей известит, что в Вейске принимают лучше, чем, скажем, в Чебоксарах. Лавочки своей у него нету. Пограничник стоит на пастуху, поет мой Юрка, значит, у буржуев ничего не упрешь. У своего народа в родном отечестве будет красть, химичить». Отдаст нам предназначенные в Чебоксары скреперы, машины, дорожные вагончики. Обеспечит технику запчастями. Мы выполним план по строительству жилья. Досрочно сдадим птицефабрику. Пустим свинокомплекс. Достроим, наконец, театр юного зрителя. Всем будет хорошо. Рабочим, крестьянам, интеллигенции. В Чебоксары же выговора за невыполнение плана полетят, кое-кого с работы сымут. Тьфу, распро...» — плюнул под ноги Володя Горячев. «Когда это кончится? И кончится ли?» С отроческих лет, не глядя на настойчивые потуги Алевтины Ивановны, Володя Горячев так и не обрел солидности в поведении. Алевтина Ивановна, доживающая век у Володечки, при крутых его выражениях хватается за сердце, И всем втолковывает, что он, как и дядя его родимый, распустился на руководящей работе. После академии с ним вовсе никакого сладу не стало. И изо всех сил пытается оградить от дурного влияния отца душу невинную и чистую, внука Юрочку. Володя Горячев открыл дверцу «Волги», кивнул. «Садись, гражданин начальник, подвезу. Глядишь, потом передачу в тюрьму без очереди пропустишь». «Спасибо, Володя, я пройдусь». «Нога-то болит?» «Что нога?» Увидел, как от машины к машине мечется с фотоаппаратом Костя Шаймарданов и взывает. «Поехали, мужики, поехали! В трапезной на столах всего еще навалом. Не пропадать добру». «Что нога?» «Пройда», — поморщился Володя Горячев, услышавший Марданова, и, держась за дверцу машины, похвалился. «Мы теперь не в ресторане гостей принимаем. В бывшей трапезной монастыря. Квасом хмельным поим, преснушками кормим, бочковой капустой, грибами, ухой из сушеного снитка. Во на каком уровне бьемся за прогресс и план». Сердито хлопнув дверцей, усталый начальник умчался на машине доругиваться, достраивать, изворачиваться, сдавая объекты к сроку и досрочно. Словом, работать и соображать, работая. Возле Сазонтьевской бани, уже закрытой, Сошнин наткнулся на пегую лошадь Лаври Казака. Тот никак не мог расстаться с дружками, дядей Пашей, старцем Аристархом Капустиным и еще каким-то устойчивым выводком бывших вояк на глазах Леонида состарившихся. Леонид перехватил вожжи, развернул телегу, велел гулякам садиться, развез их по ближним домам, последнего потортал к жене, Лаврю Казака. «Это ж он, сопляк, чуть тебя на тот свет не спровадил, а? Я, понимаешь, собирался к тебе в больницу, но конь же на руках, жена преследует. Ходу мне не дает никакого, особо по вечерам. Показаковал я повейску после фронта, ох, показаковал. Вышел из доверия. Лёш, а выпить тебе ни-ни, у меня есть, во». Лаврий Казак вынул из-за пазухи бутылку темного стекла с наклейкой «Деготь колесный». «Нельзя, дядя Лаврия, ни грамулечки. Вот собака как спортил человека. Лёш, а ты можем моего рысака? Я, кажись, отяжелел». «С удовольствием, дядя Лаврия. Только я тебя домой сперва, ладно?» «Лады, Лёша, лады. А ранение заживет до свадьбы, заживет. Я эван как израненный, и ничего, ничего. И выпью, и к старушонке еще ковды наведаюсь. Прости меня, старого дурака, Лёш, вино хвастается. А баба сейчас мне такого бою даст, что фронт игрушкой покажется». Доставив Лаврию Казака до дверей квартиры, Сошнин поскорее скатился вниз и погнал лошадь, потому как жена фронтового казака, словно по сигналу боевой трубы, набрасывается на того, кто является с мужем. И кабы дело кончалось одними обвинениями. Можно даже и веника отведать. Толсто обитая старыми спецодежными штанами дверь в нижней квартире была приоткрыта. И как только двухпудовая гиря, еще до войны унесенная с товарного двора во вновь тогда построенный дом номер 7, бацкнула за спиной Леонида в почти напополам уже перетертый косяк, на привычный удар сотрясший деревянное строение выглянула бабка Тутытиха, поманила его пальцем. «Лёш, Лёш, подь сюда, полюбуйся, чё у нас есть-то?» И закатилась счастливым мелким смехом. В передней комнате перед зеркалом крутилась внучка бабки Тутышихи, Юлька, и тоже заливалась смехом от ослепляющего счастья. Мечта Юлькина исполнилась. На ней был бархатный костюмчик темного, неуловимо синего или черно-фиолетового цвета, с золотой полоской по карманчику и бортам. Но главное в туалете — штаники. С боков в ряд медные кнопочки, и здесь же, о чудо, о восторг. Колокольцы, по три штуки на гаче, но как они перезваниваются, симфония. Джаз, рок, поп. Все-все вместе в них, в этих кругленьких колокольчиках, шаркунцах. Вся музыка мира, все искусство, весь смысл жизни и манящие тайны ее. Плюс к тонкому-то костюмчику белоснежная водолазочка итальянского происхождения, туфельки на дробном каблучке, выкрашенные золотом, пусть и сусальным, паричок шелковисто-седой, как бы нечаянно растрепанный. «Ой, дядь Леша!» — бросилась на шею Леониду Юлька. «Я такая счастливая! Такая счастливая! Это папа с мамой мне привезли. В Риге у моряков купили. Дорого, конечно, но зато уж...» «Откупились. Опять откупились от родного дитяти». Сморщился Сошнин, разжимая костлявенькие руки Юльки и снимая их с шеи. «Задавишь еще от восторга чувств». «И задавлю, и задавлю!» Почти в беспамятстве взвизгивала Юлька. На столе бутылка рижского бальзама, чекенчик беленькой, горсть копченой ряпушки, в торопях неумело открытая банка шпротов, яблоки насыпью, обломок рижского ржаного хлеба в бумажной обертке и еще что-то крошеное, мятое, в попыхах на стол набросанное. И от бабки откупились. Отрешенно вздохнул Сошнин, изо всех сил изображая на лице счастливое сопереживание. «Поздравляю, Юлька, поздравляю. Тебе очень идет», — как можно радостнее говорил Леонид. «Женихи железнодорожного поселка, да что там железнодорожного, всех поселков, всех улиц и районов, города Вейска, считай, что на шампур надеты, шашлыки. Да ну тебя, дядь Леш, всегда ты меня высмеиваешь. Нет, правда идет, дядь Леш, правда?» Отступая от него, как бы в шутку кокетничая, подергивала Юлька штанишки так, чтоб звенели колокольцы. Бабка Тутышиха от восторга приплясывала и била в ладоши. «Выпей, Лёш, со мною, такая у нас радость!» предложила бабка Тутышиха от щедрот своих, налила в рюмочку одного только бальзама. «Пользительный напиток, тебе не дам!» вытаращилась она на внучку. «А мне и не надо, я пробовала, он горький. Шампанское, вот это да!» Леонид отлил из рюмочки, разбавил бальзам водкой и, наказав бабке не пить больше, собрался домой. «Тебе, может, Лёш, сварить, что надо? Пол вымыть? Мы придем. «Цыть ты, мокрошелка!» — прикрикнула бабка Тутышиха на внучку. «Скидывай костюм!» «Ой, баб, я в общежитие к девчонкам сбегаю, ладно?» «Ну, смотри, одна нога здесь, друга там!» — разрешила бабка. Леонид, подавив вздох, поднялся к себе. Времени без малого 2 часа ночи. Юная модница побежит показывать наряд, бабка тем временем добавит, уснет. Юлька явится наутре, может и совсем не явится. Бабка заругается, зашумит на внучку, полотенцем помашется.